Наташа забеременела, не замужем, ходила с животом, не замужем. В роддоме перед выпиской медсестра, посмотрев Наташину карту, спросила: «А забрать-то тебя с ребеночком есть кому или такси вызвать?» Наташа удивилась, потом поняла и заплакала. Медсестра потому спросила, что в графе «муж» противным почерком было написано: «Семейное положение, не замужем». Это «не замужем» было страшным Наташиным врагом. У «не замужем» была насмешливая ухмылка, кривые клыки и грязные, больно царапающие когти. Как они смеют! Кем она себя чувствовала, сидя с ребенком одна целыми днями? Бобиной женой или матерью-одиночкой? Вдруг, когда Соне исполнилось 2 года, он пришел вечером и сказал деловито: «Завтра идем в ЗАГС». И ни цветочка, ни обручального кольца, ничего. Поженились и стали жить как раньше. Наташа плакала, стучала зубами о рюмку с валерьянкой, отталкивая Нинину руку. Господи, вот попали. Просто психодрама у гастронома, как в плохом советском кино. «Как бы слинять», — тоскливо думал Антон, стараясь не смотреть на некрасиво раскрывшийся рот Наташи. «Ах ты, мама! Помнишь, как кричала? Ты испортила себе жизнь, живешь в наложницах!» Вот так и кричала. «В наложницах! Представляете, Зинаида Яковлевна? А вы тогда говорили вашему сыну, ты должен жениться?» «Прекратите бабские разговоры», — стукнул кулаком по колену Любинский. «Что толку скандалить? И потом, Наташа, здесь ребенок, держи себя в руках, стыдно. А ты, Соня, иди к себе. Соня, сиди, пусть ребенок знает, кому он нужен. А кому нет?» — выкрикнула Наташа и, обхватив колени руками, принялась раскачиваться, глядя прямо перед собой. Рита восхищенно глядела на Наташу. «Ну ты даешь, Тихоня! На глазах превращаешься из гусеницы в бабочку!» Прижимая Соню к себе, Нина попыталась плавно маленькими нежными толчками вывести ее из комнаты. «Я с тобой уйду. И Антон тоже уйдет», — тихонечко забалтывала она Соню. «Пойдем к тебе, поиграем во что-нибудь. Дом большой, мы их не услышим. Идем, малыш, ты же любишь с Антоном играть». Отгородившись от скандала Наташиным журналом «Космополитен», Антон радостно дернулся к Нине. «Я не уйду, тетя Нина», — ответила Соня с Бобиной упрямой интонацией, такими же ласковыми толчками возвращая себя и Нину на прежнее место. Нерешительно покачнувшись в дверях, Антон спросил у Нины: «Можно я уйду?» Нина пожала плечами, но не сказала «да». И он, обреченно вздохнув, опять уселся рядом с ней, со своим журналом, и принялся шептать: «Нина, поехали домой. Они без нас разберутся. Поехали!» «Бабушка, а почему ты сейчас маму совсем не жалеешь?» — вызывающе спросила Соня. «Она ведь ничего не сделала плохого». «Ты что сказала, малыш?» — удивленно пробасил Любинский, играя глазами, бровями, губами, как усталый клоун. «Бабушка очень хорошо относится к маме. Мы все друг друга любим». Как положено между близкими друзьями, Любинские по-родственному любили маленькую Наташу, Алешину дочку, и очень жалели Наташу-сиротку, а вот Наташу-невестку не полюбили. Они были так счастливы, что Боба нашелся, никак не могли взять верный тон с этим новым Бобой, что побаивались сердиться на сына даже в душе. Боба нашелся вместе с беременной Наташей. Так вот, Наташу они не простят ни за что. Посудите сами, Как могла своя родная девочка не прийти к ним и не шепнуть: «Не сходите с ума, тетя Зина, не волнуйтесь, дядя Володя»?